и был просто потрясен, узнав, что родители так назвали будущего сюрреалиста в честь председателя ГПУ Генриха Ягоды. Потом выставка кончилась, и все затихло. Никаких заказов, ноль предложений, 100 нолей интереса. Как будто кто-то основной, вроде ЦК, решил, получил свое и вали. Он все рассчитывал на свои крупные формы, но они где-то то ли застряли, то ли были конфискованы большевиками, во всяком случае от них ничего не осталось, кроме не очень-то высококачественных фотографий, которые никого на Манхэттене, ну, буквально никого не интересовали. А Нинка, между тем, ради спасения Генюши, а, честно говоря, убегая от постоянного мрака, поступила официанткой в ресторан «Жар-птица». Там она и увидела сидящего, как ни в чем не бывало, как будто в ВТО или в домжуре, Рюра Турковского. Тот уже давно к ней клинки подбивал, а тот прямо весь запылал, как моногамный Казанова. Короче говоря, они почти мгновенно уехали на западное побережье, в предместье Голливуд. И там их постигла, одна к одному с известным, участь американского успеха. Он стал там крутить свою недавнюю ленту под названием «Астероид Евразия», и все эти Де Ниро, Скорсезе, Черутти и Ломбарджини пришли в неописуемый восторг. «Браво, Рюр! Ты открываешь новую страницу кино Турковского!» И прямо вслед за этим последовала зона непробиваемого молчания. Рюрик стал тогда водить такси, а Стажарова, еще веря в свою звезду, устроилась в ресторан «Станиславский». Забегая на десяток лет вперед, можем сказать, что там, в этом кабаке, она и подцепила реального американского мужа Вильсона Кука, владельца отелей «Вестерн», и облагодетельствовала своих творческих знакомых, проживающих в Америке. Почти одновременно с Турковским в Голливуд прибыл самый респектабельный сценарист Москвы, господин Милонов. Ему больше повезло, чем другим, хотя бы потому, что он довольно легко изъяснялся по-английски. Будучи лучше других сведущ по части современных носителей, он привез несколько кассет со своими работами и без всякой помпы распространил их не в звездной среде, а среди киноагентов. В результате 2 его новых сценария были куплены могущественной продюсерской группой «Тетрагон». Получив солидную сумму, он купил дом и автомобиль, или наоборот. Затем выписал из Израиля свою семью, жену Мирру Ваксон, ее дочь от первого брака Лялю, ваксоновского сына, зрелого подростка Дельфа и вообще ребенка, 4-летнюю Нюрочку. Вообразите себе сентиментальный накал встречи Мирки с Нинкой Стажаровой, ведь последняя в прямом смысле участвовала в воспитании мальчика. Забегая еще немного вперед, мы можем сказать, что юноша Дельф с удивительной привязанностью следил за судьбой своего непутевого папаши. Пристрастился, например, обсуждать с ним по телефону вихри русского рока, так что отчиму оставалось только покряхтывать при виде счетов AT&T. Далеко не все отщепенцы жаждали из Вены проследовать прямым курсом в США. Иных, и далеко не всегда 100% евреев, магнитило государство Израиль. Вот, например, Герман Грамматиков с большим трудом насчитал в себе 1/32 часть еврейской крови, и тем не менее он принял активное участие в войне судного дня, форсировал в составе русского батальона Суэцкий канал, окружал египетскую 5-ю армию, допрашивал пленных офицеров, из которых большая часть кумекала по-нашенски. Среди отъехавших в Израиль немало также оказалось и тех, кого еще недавно называли физиками-лириками. В нашем повествовании один такой мелькнул на канатном спуске к Львиной бухте, молодой доктор наук по кличке Фут, Федор Уляляевич Трубской. Едва он подал заявление на отъезд, как на него стали наседать особисты. Что же вы, русский аристократ, а в жидовское царство собрались?»